слезы головами к воде. Породилось солнце с луною, прикоснулись губы к нежной щеке. Наполнилось небо любовью, закат перепелкой спорхнул в небосвод, развесил серебряные звезды. Ласкает прохладой прибрежный песок, пьянят виноградные гроздья. Ты что-то забыл, развернулся спиной и ушел по тропе урагана. Ты кого-то звал, но не шел никто. Может быть, было слишком поздно, может быть, было слишком рано, может быть, было слишком поздно, может быть, было слишком. Из-за диких гор тебе дождь подмигнул, по траве гром прошел сапогами. Ты догнал ее, ты ей все вернул под малиновыми облаками. Но ты не нужен ей, она ушла совсем, и лишь ветер, ложась под подошвы, красноватыми листьями доходил до колен и играл с тобой ласковой кошкой. Ты что-то забыл, развернулся спиной и ушел по тропе урагана. Ты кого-то звал, но не шел никто. Может быть, было слишком поздно, может быть, было слишком рано, может быть, было слишком поздно, может быть, было слишком. Что-то забыл, развернулся спиной и ушел. Ты кого-то звал, но не шел никто. Может быть,